Вы помните аналогичный случай? Я прочитаю коротенький текст из книги «Чисел», где Моисей заступался за израильский народ. Послушайте, Господь говорил так: «Я их истреблю. Я, говорит, от тебя произведу народ, он будет более сильный». Кажется, ну, Моисею надо было бы согласиться. Тут он становится, все это истреблено, он родоначальником становится, первый становится. Но Моисей вот что говорит. Книга «Чисел», 14 глава, 15-16 стихи. «И если ты истребишь народ сей, как одного человека», а Господь так и говорил, «истреблю всех до одного, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог увести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал, а потому и погубил его в пустыне». Вот Моисей в Духе Святом, он проникал в некоторые вещи глубоко и говорит Господу. А я не думаю, что Моисей был умнее, чем Бог. Просто, Бог просто нам сегодня показывает через него, почему вот такое было. И Моисей говорит ему: вот ты обещал их вывести, вывел. Время определенное, шли в землю обетованную. И народы окружающие видели, что ты их вывел. Но говорит, если ты их истребишь, то ничто скажут. Даже Господь их не выдержит, терпения не хватает им. Вот обещал увести, настолько вели себя скверно, погубил всех, никого не увел. Говорит, что тогда люди скажут? Господь не смог увести. Господь послушал и говорит: ну, ты правду говоришь. Это не значит, что Моисей откровение Богу дал. Бог дает откровение, но для нас сегодня откровение. Почему Бог иногда терпит людей? Почему не истребляет? Говорит, ради славы моей, чтобы показать, насколько я терпелив. Чтобы люди верили ему, искренние люди верили. Мы же сегодня не очень доверяем тем, которые нетерпеливые, которые вспыльчивые, правда? Даже если идет слово через таких людей, мы говорим так: ну, я не могу этому слову верить. Жизнь-то какая? Жизнь-то какая у него? Как я могу верить, когда он жизнь такую ведет, нечестивую, по сути дела? Не могу верить. Почему? Поступки не те, что надо. А Бог терпит. Он исправляет, показывает. Вот смотри, из какой бездны я его поднял? Из какой бездны я ее поднял? Неужели я тебя брошу? Если, конечно, человек стремится к этому, надо понять одну вещь. Вы помните, пророк Одет, когда однажды вышел навстречу войску идущему, то сказал такие слова: «Господь с вами, когда что? Когда вы с ним. И если вы оставите его, то что будет?» Не написано, если он оставит вас. Если вы оставите, то и он оставит. Поэтому для нас сегодня просто нет другого выбора. Если мы не бежим навстречу Господу, но не можем, то надо идти. Если нет силы идти, то ползти надо. Если нет силы ползти, то глядеть надо в ту сторону. И тогда Господь никогда не оставит. И я не думаю, что так просто у Бога все получалось. От падения есть сегодня, да, не на своем уровне люди, не на своем месте, это да. Но если они обращаются к Господу, Господь никогда не отвергает. Он никогда не сокращает своей милости. Он всегда готов. Но не отворачивайся, но в всех обстоятельствах лицом к нему стой. Если даже уже кричать не можешь, то хоть шепчи, но все равно в ту сторону. Потому что Господь, написано, сверхсилы никому не дает. Вы помните место Писания? Послание к Коринфянам. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И силен Господь, чтобы помочь преодолеть это искушение». Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Это сегодня очень важная сторона истины Господней на сегодняшний день. И надо понимать правильно, что Господь имел в виду, когда говорил: «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». Почему Господь так говорил? Потому что за постоянство во грехе, за тяжелые грехи, вполне по справедливости Господней можно было уничтожить человека, истребить. Но Бог этого не делал. И, может быть, глядя на такое отношение Божье к какому-то человеку, и у нас зарождается вера, что и мне не надо опускать руки. Вот смотри, вот что было, а все-таки Бог не оставил, все-таки Бог свои руки не отнял. И поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Я читаю дальше. «Вот я распял тебя на некое серебро, испытал тебя в горниле страдания». Испытал в горниле чего? Страдания. Наверное, это самое тяжелое, что нам приходится переносить в жизни. Это страдания. И очень часто в страданиях люди отворачиваются от Господа. Говорят: а почему Бог так допустил? А если бы Бог был, то почему Он смотрит на все это так? Вы знаете, вот эти все разговоры. А если бы Бог любил, то почему Он так долго не отвечает? А если бы... И так далее, и так далее. Вот как раз то здесь и обнаруживается в страданиях верность и твердость человека. Вы помните того же самого Иова, о котором мы много говорим, проповеди слышим, но не так часто, но мы их слышим. Искушение вот, которое пришло, Иов тоже много наговорил. Помните, он после отрекался и говорил: я говорил то, чего не знал, а теперь полагаю руку мою на уста мои, отрекаюсь от мысли в прахе и пепле, говорил, больше говорить не буду. Он говорил, помните, что он говорил, что ты сухую соломинку преследуешь, ты гонишь за мной, как лев, ты нападаешь на меня, ты судишься со мной и так далее, если мне найти место, где подойти к твоему престолу и так далее, и так далее. Но когда доходило до самой глубины сердца, то помните, что он говорил: а я знаю, Искупитель мой жив. Вот страдания достигают самого центра, самой сущности нашего существа человеческого. Именно страдания. Именно страдания. Именно здесь проявляет человек на прочность, на твердость и так далее, и так далее. Ну и я опять добавляю по мере, которая присуща всем нам. Что один может перенести, по своему устройству другой не может. Я в прошлый раз напоминал одно такое пророчество. Это одна сестра из Германии, она присылала, чтобы помолились. И я уже дословно не повторю то, что было сказано ей, но было сказано, смысл в чем заключался. Что она так и будет идти вот так вот, то вверх, то вниз. Она такая есть, неустойчивая. Характер такой. И говорит, и так будет продолжаться до самой смерти. Но если будет верная, я в конце жизни освобожу ее, и будет со мной в вечности. А будет вот так, она такая. Устройство такое. Фундамент ее такой. Я не знаю, как еще это назвать. И это действительно не надо сбрасывать со счетов, что это так. Я не один раз слышал, и, наверное, еще не раз услышим, когда Господь говорил, что наступают трудные времена, и я многих искренних христиан буду отнимать с земли, потому что знаю, что они не устоят трудное время. И потому не плачьте о них, не жалейте о них, это для них большое благо. Нам сегодня это очень трудно уместить, когда наши близкие и родные уходят, может быть, без времени, как мы говорим. Но я другую сторону подчеркиваю. Есть люди непостоянные очень, неустойчивые, шаткие. И когда Бог их доводит до определенного уровня духовного, просто забирает, и все. Я очень давно даже на разборах напоминал, когда, мне кажется, у Виктора Панько был брат, мне кажется, его Гена звали. И он, значит, в верующей семье родился, был верующий, потом отступил, потом назад вернулся. Ну и был на довольно высоком уровне. Очень приятно было с ним общаться, очень глубоко знал слово. Ну и заболел, если я не ошибаюсь, туберкулез. И молились все кругом. Хотели, чтобы он остался, в церкви молились, но он умер. Он умер. И после прошло некоторое время, и Господь однажды сказал, что этот человек очень неустойчивый был. И если бы я оставил его на земле, он имеет такой глубокий ум, мудрость большая, он сбился бы с пути, и многих вас увлек бы, и погибли бы вместе с ним. Я просто его спас и вас обезопасил. Мы же этого не знаем. А я читал, Господь говорит, а я это знал, что ты от чрева матернего прозван отступником. Там, правда, речь не идет о том верующем человеке, а вообще обо всем Израиле речь идет. Но если даже к одному человеку приложить, то Бог знает наперед, что будет. И потому только в исключительных случаях, чтобы научить нас не противиться воле Божией, если даже она для нас неприятная по-человечески, а все доверять Ему. Потому что там, где люди, противовес воле Божией, выпросили что-то, впоследствии это для них было большим бременем, очень тяжелой ношею. Поэтому здесь я напомню вот то, что я в прошлый раз говорил. Помните, я говорил, напоминал, кажется, из книги притчи, что «Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь». Милость лучше, нежели жизнь. Обычно говорю, смерть и жизнь – это два полюса. А здесь Господь в некоторых случаях говорит, что смерть – это лучше. Ну как, смерть у Бога? Не самоубийство, конечно. Не смерть где-то в драке пьяной. Я не об этой смерти говорю. Я говорю о тех, которые спасены, но которые Бог видит, что они будут не способны устоять, не способны пройти христианским путем. И Бог по своей милости освящает человека, но, наверное, для вечности это уже не столь важно. Потому что если говорить о чем-то нечистом, то написано, ничто нечистое туда не войдет. То здесь, наверное, речь идет не о чистом каком-то, а нечто другое. Я даже не знаю, как назвать это. Но то, что не касается святости, может быть. То, что не касается, чего-то такого серьезного. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы понимали, для чего Господь плавит нас. «Испытал тебя в горниле страдания ради себя». Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Славы моей не дам иному. Почему? Славы моей не дам иному. Славы Божией есть за плечами сила поддержать эту славу. А у человека, если она лишняя, нет за его плечами ничего, чтобы могло бы обеспечить. Ну, наверное, пример хороший, что у нас есть деньги, но в государстве есть золотой эквивалент этих денег. То есть на каждый наш рубль в банке должно золото лежать. А если рубли есть, а золота нет, это мусор получается. Тогда получается вот то, что мы сегодня видим. Деньги обесцениваются и так далее, и так далее. Почему? Потому что за этой бумажкой нет золотого запаса. То если за славы, которые мы имеем, нет того запаса Божьей власти, тогда крах будет, тогда будет позор. И здесь Господь славы моей А за Его славой это все небо стоит. За Его славой стоит все ангелы, власти, силы. Все за Ним стоит. А за нашей славой что стоит? Если мы Его славу заберем, то что за ней стоит? Ничего. А вот я говорю, моей славы не дам иному. Я моей славы не дам иному. Послушай меня, Яков, 12 стих. И Израиль, призванный мой, а я тот же, то есть неизменный. Вы помните место Писания из Откровения? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки какой? Тоже, то есть неизменные. Очень плохо было бы, если бы он менялся. Мы бы тогда не знали, как ему угодить. Вот когда у вас, как у жены, меняется характер 20 раз на день, тогда мужу очень трудно угодить. Если у мужа характер меняется через каждые 5 минут, зависит от обстановки, ему тоже трудно угодить. Потому что он меняется. Вот только что говорил одно, и вдруг у него уже другое совсем. У него другие. Он же перестроил, передумал, говорит, нет, мы уже так делать не будем, будем делать вот так. Перестройка. Как это? Гласность и перестройка. Вы знаете, что было во время перестройки? Носки по талонам покупали во время этой перестройки. Почему? Потому что меняемся. А Священное Писание говорит, я, Господь, неизменный. И Господь об этом напоминает неоднократно и не один раз. Послушай меня, Яков, и Израиль, призванный мой, я тот же. И я первый, это прошедшее время. И я последний, будущее время. А на самом деле Господь говорит, я есмь. То есть у Бога нет прошлого и нет будущего. Он, я есмь. Потому что безначальный и бесконечный. Я есть. У нас есть прошлое, у нас еще есть будущее. Но я не раз говорил, но самое ценное – настоящее. Вот в это время можем слушать Слово Господне и брать что-то. Прошлым уже не воспользуешься. Если вы проморгали что-то сегодня, проспали, то уже оно не повторится. А будущее еще впереди. Тоже не знаем, сколько оно будет. А вот настоящее, оно самое ценное время. Потому что именно в это время, это есть жизнь наша. Прошлое не вернешь, будущее не наше. Пришла сестра Люда последний раз в собрание на разбор в среду и уже не знала, что домой не придет. Воспользовалась коротким мгновением, а будущего-то уже не было. Будущее пару дней там оставалось всего лишь на земле. И то уже, ну, не совсем приятная обстановка. Чисто физически я имею в виду. Духовно я ж не знаю ничего. А с этой точки зрения, вот, пожалуйста, жизнь. Настоящим пользуйся. Поэтому пусть Господь благословит нас, что мы пользовались настоящим временем. И Господь говорил о том, что я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Вы знаете, о чем здесь Господь говорит? Он говорит о том, что Он имеет власть и на земле, и на небе. Когда дело касается нас, то мы имеем власть определенную только, какую-то маленькую частичку, на земле. А на небе мы ничего не можем делать. Бог же имеет власть делать, что хочет, и на земле, и на небе. Говорит, это я сотворил и небо, и землю. Я, говорит, призову, и они предстанут вместе. А вы этого сделать не можете. И Писание говорит прямо, небо, небо Господу, а землю Он отдал сынам человеческим. И говорят, когда, значит, Гагарин первый раз облетал землю, ну, есть такое свидетельство, Говорят, он и погиб, потому что он не сказал, что была встреча с Богом и с ангелами. Ему было предупреждение, что расскажи, если нет, то жизнь твоя короткая. И говорит, первое, что он услышал, сын человеческий, что ты здесь ищешь? Ну, поняли меня? Что ты здесь ищешь? То есть это не твоя сфера. Это не то место, где тебе надо искать что-то. Земля. Землю мы еще не до конца исследовали. Океаны тем более. До сегодняшнего дня что-то новое, новое обнаруживаю. То, что еще никогда не видели. Она не исследована до конца. И вообще земля населена очень мало. Я не помню сколько, наверное, где-то всего 30% суши занято. И то, наверное, я неправильно говорю. Остальное вообще не исследовано. Это океаны, это леса непроходимые и так далее, и так далее. То есть еще есть много очень места для людей на сегодняшний день. Но здесь Господь говорит другое. Что Он имеет власть и на небе, и на земле. Моя рука основала землю. Ну, если уже говорить, на чем основана? Она основана на водах. 335-й псалом говорит так. Утвердил землю на водах. Вот нам кажется, на чем-то твердом. На водах обосновала землю. Основана на водах. Ибо вовек милость его. И моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. То есть имеет власть и на земле, и на небе. Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это. Господь имеет людей, идолов. Он перечислял раньше, о чем он говорил, о чем предупреждал, что будет, как будет. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном. Я сказал и призвал его, и я привел его, и путь его будет благоуспешен. Здесь очень немножко трудновато слово для понимания, потому что речь идет об Израиле, об Якове, а Яков – это очень сложный прообраз. Когда рассуждал, это было давно, я никак не мог понять. Я вижу, Израиль, Яков, смотрю, путь народа израильского, как прообраз судьбы его. Смотрю с другой стороны, Исав и Яков, закон и благодать, эти признаки. В одном месте он как Бог выступает, Иосиф уже как Иисус Христос. В другом месте, по-другому, говорю, Господи, никак не пойму. Господь говорит, это, говорит, сложный прообраз. И он мешает в себе многие личности. Вот почему я призову его, он исполнит волю над Вавилоном, а Христе идет речь, там дальше мы увидим. Именно о нем идет речь. Я говорю, и народ, говорит, израильский, соберу вместе, и сделаю тебе светом для народов. И об Израиле говорит одновременно. Поэтому здесь, наверное, и трудновато с этой точки зрения. И просказал это. Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном, и явит мышцы его над халдеями. Я сказал и призвал его. И я привел его, и путь его будет благоуспешен. Как и путь народа израильского. Несмотря на то, что он терпел многие наказания, неоднократно был рассеян. И в его жизни, в его существовании были такие моменты, когда даже матери ели своих детей от голода. Вот так наказывал. И тем не менее, Господь говорит, путь его кончится так, как я предупредил. Он будет благоуспешным. Все пройдут, но не исчезнут с лица земли. И так оно было. И расщевались по всем народам, и государства своего не имели. И казалось, что никогда больше не восстановится, но проходили времена, Бог отмерил время наказания, и Бог и кончал наказывать, и опять собирали, и опять были, и опять Бог с ними продолжал свою работу. И в конце концов, самое главное было, для чего он избрал этот народ. Из этого народа должен был произойти Мессия. И Господь это сделал, за что слава ему и благодарение. Сделал тогда, когда Израиль рассеян был, когда был порабощение, Когда римляне владели им, казалось, это не совсем та атмосфера, не та обстановка, когда можно на землю Мессию послать. Но Господь нисколько не сомневался в том, что Он способен в это время и взрастить Иисуса Христа, и сохранить Его, и действительно дать силу для того, чтобы взойти на Голгофский крест, умереть, воскреснуть, и чтобы сегодня через Него мы имели спасение. Так что слава Богу и благодарение. Вот все это будет. То, что сказал, будет. Говорит, одно другим не заменится. Помните, 34 главу, кажется, мы читали Исаии. Все это придет, одно другим не заменится. А определения были ужасные и страшные, и все это произошло в этом народе, но, тем не менее, он не исчез с лица земли, потому что Господь наблюдал за ним. Он имеет о нем и сегодня свои определенные планы. «Приступите ко мне». Слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Вот опять Троица послал меня. Господь Бог кто? И еще кто? И Дух Его. Это о тех деноминация, о тех религиях, которые говорят, что нет Сына, нет Духа Святого, Дух Святой – это просто сила, это что-то такое, и так далее, и так далее. Троица, опять она фигурирует здесь. И здесь Дух Святой от имени Христа говорит, послал меня Господь, Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев. Опять вот эти три имени Господни. Я уже не буду на них останавливаться. Господь, это очень важно. Господин всего, Искупитель. Вы знаете, как люди боятся сильных людей. Цари очень часто уничтожали их. Потому что они были, для них опасные. Или держали в повиновении где-то, потому что это господин, это сильный. И люди боятся сильных. Поэтому здесь написано «Господь», а после «Искупитель». То есть меня не надо бояться в этом смысле слова. Потому что несмотря на силу, несмотря на могущество, несмотря на то, что Бог велик, наполняет собой всю эту огромную вселенную, говорит, «Но я искупил вас». Чего вы будете бояться? Ну, поймите меня правильно. Я же не говорю, чтобы мы не боялись Бога. Делали лишь бы что, кулаком грозили в небо, как некоторые делали. Если ты Бог, то вот тебе кулаком. Я же не об этом говорю. Но я говорю в том смысле слова, что Бог любит нас, готов вступиться за нас. С этой точки зрения не надо думать, что он просто как грозный судья. И всего столько. Говорит, я не просто Господь, Господин. Это что-то говорит о том, что я никому не подчиняюсь. Все это мое. Но я же искупил вас. Вы не должны бояться трепетать о том, что я вам плохо что-то сделаю. Или планы построю такие, что вам будет плохо жить в будущее время. Нет у меня таких планов. Потому что я же искупил. А вы знаете, что вы сами хорошо знаете. Если вы покупаете какую-то драгоценную вещь, если вы заплатили деньги за нее, то вы что, будете ее бросать лишь бы куда? Вы будете ею пользоваться, не так, как надо. Вы никогда так делать не будете. Потому что вы заплатили цену. Это часть вашего труда. Вы будете пользоваться... Смотрите, как часто... я не говорю братья, как часто мужчины. И это какой-то юмор был, что она же говорит, больше муж любит свое авто, чем меня жена говорила. Потому что жену просто взял, да, женился, да и все. Она авто, наверное, копил долгое время. Это ненормальное явление. Я не говорю, что это нормально. Железо есть железо. Сколько бы ты за него ни заплатил, то это железо. Его нельзя сравнить с человеком. Но тем не менее, пример такой купил, копил. Вы знаете, он ее вылизывает. Он день и ночь сидит там, потому что деньги заплатил. Это небесный Бог, Отец, не деньги заплатил за наше спасение. Он заплатил дорогую цену. Он в жертву Сына Своего отдал Иисуса Христа. и отдал на землю не для того, чтобы он царствовал, а чтобы он зашел на Голгофский крест. Это ценой его жизни, ценой пролитой крови мы сегодня куплены. Говорит, потому я Господь, но я искупитель твой. И потом говорит, я святый Израилев. А святый, это значит, никогда вреда не сделаю. Мы сегодня боимся святости. Но святость – это самое ценное, что есть сегодня во Вселенной. Почему? Потому что святая жизнь, святые поступки, они очень ценны, вреда никому не будет от этого святого поступка. Вот почему святость. Если бы сегодня были святые, мы никогда бы и не возвысили голос ни на кого, мы никогда не раздражились бы, потому что святые. Но так как не святые, то бывает. Одна сестра сказала, он мне в рот плюнул. Говорю, куда плюнул? В рот плюнул. Ну, наверное, один рот был. Уже лица не было, один рот. Он и плюнул в рот тебе. Знаете, я так себе привел эту притчу. В рот плюнул. Мне понравилось, она сказала, мне в рот плюнул. Ну вот, вот такое бывает часто в жизни. А говорит, а Бог-то святый? Святый Израилев. У него не бывает вот такого. Он нам в лицо не плюнет никогда. Ну, вы понимаете, что я имею в виду, в лицо плюну. Ты ему сделал доброе, а он тебе такое утворил, что не знаешь, как и думать об этом. То есть Господь, например, я Господь, я Искупитель, и я святый. Я святый Израилев. Я никогда злого не мыслю, никогда не скажу лишнего и того, чего не надо. Так говорит Господь, Искупитель твой, святый Израилев, я Господь, Бог твой. И вот дальше очень ценная мысль. Научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому тебе, или по которому должно идти. Вот я, допустим, не знаю, как вы сегодня оцениваете свой путь жизни, которым идете. Вполне возможно, кто-то сегодня ропщет, кто-то сегодня недоволен, кто-то сегодня думает, что Бог предложил не тот путь. Но Священное Писание, да, именно тот путь, по которому тебе должно идти. Мы часто думаем, ну что такое вот такой несчастный путь мой? Вы знаете что? Я наблюдаю одну картину, вы ее наблюдаете. Что счастливые люди по земному никогда Бога не искали и не ищут. Ищут те, у кого жизнь не сложилась. Они выхода не нашли больше никакого. Все перепробовали, но все оказалось ненадежным. Это не фундамент был. Наверное, на 100% я не хочу утверждать. Я не знаю эту статистику. Но, наверное, мало-мало от счастливой жизни пришли к Богу, чтобы благодарить Его.